Глава 9. План и прибытие подкрепления. На столе разложили огромное количество различных карт и списанных листков со схемами атаки и множество чего еще. Хиро внимательно пробежался по всей этой кипе глазами, пока Тед и несколько его подчиненных все упорядочивали. «Начну с более простого». Закончив разбирать все по стопкам, глава Аркакиса взял карту и аккуратно ее расстелил. «Мы находимся здесь. Это нынешняя столица Арахун. Изначально она располагалась в ином месте, но после гражданской войны было принято решение перенести ее сюда. Это каньон, по которому вы пришли. Может показаться, что пройденная вами дорога, как и он, заканчивается в столице, но это далеко не так». Если внимательно посмотрите на карту, то увидите множество ответвлений во все стороны. Каньон намного больше, чем может показаться на первый взгляд, иначе моим подчиненным сильно бы не доставало ресурсов. Просто попасть в них можно только из столицы, получив на это официальное разрешение. Специально созданные мною элитные группы бойцов занимаются зачисткой, а также сбором всех необходимых ресурсов и продовольствия в закрытых областях. Мой брат не знает об этом, иначе давно бы отправил свои войска в те регионы. «Это имеет какое-то отношение к плану», – нахмурился командир. «Информация интересная, но в текущей ситуации абсолютно бесполезная». «Непосредственно самое прямое. Как я сказал ранее, специальные отряды занимаются сбором продовольствия и ресурсов, но у них также есть еще более секретная цель – подготовка обходного пути. Мой брат трус, но отнюдь не дурак. И за каньоном, как и за столицей, постоянно ведется наблюдение. Конечно, мы тщательно проверяем всех и также продолжаем вычислять различных шпионов. Ими могут стать или уже быть те, на кого даже при всем желании не подумаешь. Поэтому любая крупная мобилизация войск в столице, вероятнее всего, не останется незамеченной для брата. Для этого лично отобранные мной группы занимались подготовкой скрытого пути. Задача усложняется из-за наличия шпионов, понятно. В свое время мне тоже пришлось изрядно повозиться, чтобы их всех зачистить. Вспомнил не самые приятные мгновения своей жизни Хиро. Мы собираемся скрытно мобилизовать войска, после чего отправиться по тайному пути. Я все правильно понимаю. Верно, кивнул Тед. Таким образом, мы сможем подобраться к противнику максимально близко и, самое главное, незаметно, насколько это возможно. Весь путь проходит либо под землей, или же напрямую через горы, а значит, от обнаружения с воздуха мы будем защищены. Нам придется сделать довольно внушительный крюк, но так мы сможем оказаться в нескольких часах пути от главного штаба врага. Оставшееся расстояние придется проходить по открытой местности, постоянно отслеживая местность и стараясь не попасться на глаза врагу. «Сомневаюсь, что это можно провернуть и не выдать себя», — скривился командир, которому этот план не особо и нравился. «Как я понимаю, мы собираемся отправить огромную армию, пусть и в обходной путь. Стоит нам покинуть каньон, мы окажемся как на ладони для нашего противника. Для этого я собираюсь отправлять вперед отряды разведчиков и чистильщиков». В их задачу будет входить обнаружение врага, а также его уничтожение. Основное войско будет продвигаться значительно позади, но с высоким темпом. Мне бы хотелось попросить короля тиранов также принять участие в качестве разведчика. «Это связано с кроками?» – сразу же понял Маривес. «Думаете, что ваш брат уже мог поставить их на массовое производство?» «Не стоит исключать такой вариант. Захваченный нами образец был достаточно агрессивным и не обладал особо высоким интеллектом, но при этом свои задачи как бойца выполнял на высшем уровне. С момента его захвата прошло уже несколько лет, и за это время исследователи из лаборатории, подчиняющиеся брату, могли продвинуться куда дальше». «Хорошо». Командир переглянулся с королем тиранов и, получив от него утвердительный кивок, дал свое добро. Также я могу отправить и несколько своих отрядов. Скоро они должны будут прибыть на Аркакис. Они до этого были лучшие в этом деле, но после проведенной тренировки на другой планете наверняка значительно улучшили свои навыки. С первой частью плана мы приблизительно разобрались, но нужно будет еще вернуться к обсуждению и обсудить несколько вопросов позже. Какие цели мы вообще преследуем? Собираемся напасть на врага или же... Как я уже говорил ранее, мне бы хотелось избежать жертв среди мирного населения. Наша основная задача – схватить моего брата. Точнее, это будет моей задачей, а в вашу будет входить поддержка меня на пути к этой цели. Мои слова могут прозвучать для вас немного обидно, но вам с ним не справиться при всем желании. Поэтому я беру его на себя». «То есть мы просто должны проложить путь? С этим уж мы должны справиться», — уколол в ответ Хиро. «Пусть слова Тета правдивы, но сильно задевают гордость как командира, так и Мариуэса. Начинать спорить по этому поводу глупо, а вот запустить в ответ колкую шпильку вполне себе. По возможности старайтесь как можно меньше убивать. Лучше просто нейтрализуйте или выведите из строя иным доступным способом. Стоит мне захватить брата в плен, я смогу урегулировать ситуацию на Аркакисе и сохранить множество жизней подчиненных. Прошу вас». «Все будет зависеть от ситуации», – нахмурился Хиро, глядя в глаза Тету. «Если моим людям будет угрожать серьезная опасность, я не буду щадить никого, поэтому обещать что-то или гарантировать не могу». «Достаточно уже того, что ты постараешься это сделать», – с грустью в голосе ответил глава. «А сейчас давайте рассмотрим весь запланированный маршрут и изучим карту главного штаба противника». Обсуждение всех вопросов, связанных с запланированной операцией, заняло еще несколько часов. В некоторых ситуациях Хиро, а иногда и Мариуэс, были категорично и не согласны с предложенными вариантами, от чего начинались жаркие споры и дебаты в попытках прийти к согласию всех сторон. Благодаря взаимным предложениям удалось достигнуть консенсуса и прийти к общему знаменателю. В итоге начало операции было назначено на завтра. Небольшому отряду командира выделили довольно большой дом недалеко от черной дыры. Жители Аркакиса, довольно часто встречающиеся по пути, с интересом рассматривали непривычных для столицы гостей, но ничего не предпринимали и конфликтов не создавали. «План довольно рискованный», – как только они остались наедине, заговорил Мариуэс. «В случае, если хоть одна часть пойдет не так, мы можем оказаться в огромной опасности. В любом случае у нас нет иного выбора». Удобно устроившись в небольшом кресле, ответил командир. «Как ты прекрасно знаешь, я своих людей не бросаю. Когда ты присягнул мне на верность вместе со всеми тиранами, они также стали и моими подчиненными. Оставлять и дальше одного из твоих гнить в лаборатории в качестве подопытного я не собираюсь. И это стоит всех рисков, на которые мы пойдем. Конечно, это опасно». «Очень опасно, и малейшая ошибка может стоить множество жизней. Я все это прекрасно понимаю, но в нашем положении отказываться от союза с Тетом глупо. С одной стороны у нас разборки с Аресом, с другой мой отец объявился и собирает вокруг себя новую армию, а впереди нас ждет встреча с захватчиками. Для всего этого необходимы ресурсы, как человеческие, так и все остальные». «Ты и сам прекрасно видел, какой ужасающей силой обладает лидер Аркакиса. Даже нападимый с тобой вдвоем или втроем с Лиулой не факт, что смогли бы победить с нашими нынешними возможностями. Такое подспорье в грядущей битве будет весьма сильным». «Отрицать это глупо, он действительно пугает. Пусть мы не видели, на что он в действительности способен, но все мои инстинкты просто кричат, чтобы я даже не думал начинать с ним сражаться», — недовольно буркнул Мариуэс, усаживаясь напротив. «От оставленной за пределами группы поступала какая-либо информация. Без меня им крайне сложно дается установка портала, поэтому потребовалось значительно больше времени. Во время обсуждения плана с командиром связался гитарист и поведал обстановку. «Планируется, что в течение часа все будет закончено и начнется переброска наших войск». «Уверен, ты им уже поведал текущую ситуацию», – кивнул собеседник, откидываясь назад. «Как думаешь, какие у нас шансы на удачное завершение этой миссии?» «Зависит от множества факторов, в том числе и от наших действий. На бумаге все выглядит красиво, но реальность в разы жестче. Как ты и сказал, малейшая ошибка и ситуация может выйти из-под контроля, а также привести к огромному количеству жертв. Вот здесь в дело вступаем мы, чтобы не допустить этих ошибок. Я отправлю лучших разведчиков, а также ликвидаторов для того, чтобы наш план сработал идеально. Помимо этого, собираюсь лично возглавить один из передовых отрядов». «Хорошая новость», – неожиданно улыбнулся Мариеус. «Знаешь, раньше я тебе не предлагал этого, так как твой уровень был сильно снижен, но сейчас все иначе. В последнее время ты не так часто участвовал в сражениях. Не хочешь испытать свою силу?» «Предлагаешь провести спарринг?» – удивился такому неожиданному предложению командир. «Хочешь отыграться за то поражение? Скорее оценить, на что ты сейчас способен», – с ухмылкой ответил он. «Или думаешь, еще рано?» «Предлагаю перенести наш спарринг на другое время». С интересом посмотрел на собеседника Хиро. «Очень не хотелось бы покалечить тебя перед нашей миссией». Король тиранов с интересом посмотрел на командира, но не увидел у того на лице и малейшего намека на какую-то шутку. Поглотив два осколка, тот стал значительно сильнее и смог вернуть себе начальную стадию верховного старейшины, но разве этого достаточно? В прошлый раз Мариеус проиграл ему, когда тот находился на пике своих возможностей. Сейчас ему еще до пика... Или же он что-то упускает? Он продолжил пристально рассматривать собеседника, пытаясь понять, что именно... Когда дело доходит до таких вещей, лидер явно не станет шутить с таким видом. Значит, у него действительно есть возможность как-то одолеть его в бою и, мало того, покалечить. Сколько же еще Хиро хранит загадок? «Смотри, я потом обязательно припомню тебе эти слова», — кровожадно усмехнулся король. «Заставлю показать тебе то, что может меня покалечить. Так просто от меня уже не отделаешься». «Об этом можешь не беспокоиться. Свое слово я обязательно сдержу». Все с таким же серьезным лицом кивнул командир. «Собирайся, отправимся встречать наших ребят, когда доберемся до места, они уже наверняка начнут прибывать». Много времени на сборы не понадобилось, и группа выдвинулась к выходу из каньона. Здесь их пропустили без всяких проблем. Судя по всему, Тед уже дал все необходимые на этот счет распоряжения. Добраться до таверны много времени не понадобилось, и к моменту появления первых бойцов из врат телепортации они были на месте. «Почему возникла такая задержка?» – сразу же задал вопрос Хиро, остававшемуся за главного гитаристу. «Мы пробыли в столице почти полдня, а портал только сейчас пришел в действие. Пришлось изрядно попотеть. Оказывается, поле Аркакиса каким-то образом блокирует сигнал, и на станции занимались урегулировкой и перенастройкой. Нам оставалось лишь ждать», – спокойно ответил Игорь, радостно приветствуя лидера. «Стоит отдать должное здешней кухне. Тот старейшина не соврал. Блюда из кроков, выращенных на убой, действительно что-то с чем-то. Я будто самого премиального мяса с земли поел. А там, скажу тебе честно, мне такое было далеко не по карману». «Какие-то еще происшествия, кроме переданных мне ранее, были?» — отмахнулся от его слов Хиро. Сейчас ему явно не особо хотелось слушать о гастрономических путешествиях гитариста. То, о чем не было особой нужды докладывать, но уцепилось за глаз. «Если подумать, несколько странных моментов все же было. Пока мы обедали в таверне, мимо нас несколько раз проходили крупные отряды, больше того, который нас встречал в разы. Непонятно, куда они отправляли целые армии», – нахмурился Игорь. «А, еще, Они напрочь не умеют делать соусы к мясу, и я записал им несколько рецептов. Такого громкого, но при этом не особо болезненного подзатыльника говорун еще никогда не получал. Все произошло настолько быстро, что тот аж опешил на несколько секунд, открывая и закрывая рот, как рыба на суше. Разместившиеся неподалеку бойцы из отряда ликвидаторов захихикали, но быстро взявший в себя в руки гитарист так на них посмотрел, что они моментально отвернулись и сделали вид, что очень сильно куда-то спешат. «За что?» – обиженно произнес он, глядя на командира. Тот смотрел на него со смесью грусти, злости и разочарования. «Знаешь, мне уже кажется, что зря я тебя здесь оставил за главного. Не буду отрицать, парком развлечений ты умеешь управлять на отлично, но вот когда дело касается более серьезных вещей, как старший офицер, ты не подходишь. Если не прекратишь и дальше себя вести так, будто вышел на прогулку, то лишишься своей должности». Хиро развернулся и отправился к порталу, где вот-вот начнут появляться люди, оставив в крайней задумчивости своего недавнего собеседника. «Не думаешь, что немного жестко с ним поступил?» Почти сразу к нему присоединился Мариеус. «Разве стоило его так прилюдно отчитывать? Мог же отвести в сторону и тихо все обсудить?» «Стоило!» «Помнишь, я четко сообщил всем о том, что должности будут регулироваться в зависимости от заслуг», — хмыкнул командир. «Тогда я не шутил и говорил не для красного словца. В последнее время некоторые из тех, что были со мной почти с самого начала, еще с земли, начали слишком сильно зазнаваться и распоясались настолько, что мне постоянно поступают на них множество докладов. Как за хорошо проделанную работу по большинству старших офицеров, так и за плохую. Долгое время я закрывал на многое глаза, но больше этого делать нельзя. Управляя большим количеством людей, следует отбросить чувство привязанности и дружбы, когда дело касается прямых обязанностей. Можно весело с ними общаться и быть закадычными друзьями в свободное время, но не тогда, когда находишься посреди одной из самых опасных наших миссий за последнее время. Нужно разграничивать рабочие отношения и деловые, иначе начнется полный хаос. Мне это прекрасно известно, а вот они еще не осознали всю серьезность до конца. В этом я с тобой полностью солидарен. Никто не запрещает дружить с подчиненными, но границы расставлять необходимо. Тяжело вздохнул Мариеус, видимо, тоже сталкивающийся с такого рода проблемами. «Все настолько печально. Реформы начнутся после возвращения, и они многим не понравятся. К этому моменту должна вернуться Обскура в Венси и прибыть множество членов моей фракции. Иерархия, которая была на станции, начнет резко меняться в зависимости от степени нужности того или иного конкретного человека». Не буду исключать, что примерно половина, а в худшем случае большая часть старшего офицерского состава может измениться. То же самое касается и младших офицеров, а также руководителей отдельных групп. «Это может вызвать очень серьезное недовольство», – задумчиво произнес собеседник. «Ты готов к последствиям?» «Более чем». Дальше разговор застопорился сам собой. Портал начал функционировать на полную, и из него начали выходить первые прибывшие. Первой на Аркакис ступила именно Софети и сразу же начала вращать головой в разные стороны. Найдя взглядом командира, она улыбнулась и быстро направилась в его сторону. «Давно не виделись, господин!»